Молчат моторы, только будут плачут о том, что нету летчика. мальчик удачи, а он беспомощно штурвал с улыбкой, сжимал в небо путь. Его лежал последний. Он позвал. Машина в сопку врезалась в винта. Уже не птица, рожа пополам. Сгорел до тла мой самолет. А хочется в полет, но если так не повезет, то никогда не повезет. Обуглившийся труп трава закрыла. Я был пилотом, не был я героем. Я просто летчик, и всегда я знал, что есть беда, но мне без неба никуда. Или в небе салют. Спрячь свое желание, играть со мной веселье. Ничего хорошего не принесешь ты мне. Не буди бегать, он закружит карусель. Буду голова в огне. Не буди бегать, он закружит карусель. Буду голова в огне. Сердцу не прикажешь, только я не пытаюсь. Не боюсь обидения, мама, принтера. Не смотри в глаза, если помогу расставить сон. Поздно, нет пути назад. Не смотри в глаза, если могу расставить сон. Поздно, нет пути назад. Дорожка тянется, подняв над горя серый. Под ногами ветрится печальная земля. Спрячь свое желание, играй со мной везде. Можно, не играть нельзя. Спрячь свое желание, играй со мной везде. Можно, не играть нельзя. Надоело мне слушать о пишестве тех, о ваших пустых, безмозглых дет. И пропасти, и пропасти, и пропасти. Я хочу, чтобы над миром была тишина, чтоб бездомно всюду царила в темных красках. Потускневших холстов непонятных глазах моего Христа, отнимающих все и дарующих все своим даром, подавающим голубым колесом. Эй, дурак, ты скажи-ка, что во мире не да тебе-то все так, много бы запихнуть. Не славца, а не сонких миров. И тебе наплевать, что сойдет тишина, что желание будет. Повсюду она в темных красках, потускневших холстах, в непонятных глазах. Моего Христа, отнимающих все и дарующих все, словно дарующих голубым красным. Эй, мужик, ты меня одеваешь в ханжи, но ханжа-то не я, а сам ты, мужик. Плоть воспеваю один, ночью лежу, И с надеждой ждем, что сойдет тишина, что желание будет. Повсюду она темных Вдвоем мы через печаль.

тишина нарастает. Нарастет этот летошний снег, дом в сугробах увязнет под рук. Так пойдет многозвучие на увы, будто в мире ни весен, ни лет. Но и это пройдет, ты не бойся, в гости к звукам пришла тишина. И прогнать эту грустную гостью только новая сможет весна. А потом будет звонкое лето, нас однажды обладит тем, что зач на землю прогретую от мячиков стаю светит. На траве они замрут, а трава, как изумруд, ледяная тайна в золотых проталинах. А потом вздохнет юнь, скажет ветру на коту, и взметнется стая перепуханная. Это будет, и ты не печалься, и хоть звуки совсем не слышу, перебьемся до новой весны и дождемся короткого счастья. Пусть его не удержишь, как пух, одуванчик прочь улетевших, нас с тобой оно все же утешит. Долго помнит мелодию сух. На траве зеленые лето стану петь тебе я песни и ромашек. Тихий лепет мне поможет рассказать, как трудна была дорога через годы, через беды, как мерещилась повсюду глаз печальных бирюза. Неужели не заметишь, не услышишь, не поймешь, или подумаешь, что ветер все это шепчет? Я могла бы петь и громче, да боюсь, услышат птицы, разнесут, могу по свету наболтают, а могу. Лучше пусть тебе приснится эта песня летней ночью, как пою ее тихонько на ромашковом лугу. Неужели не очнешься, не поверишь, не вздохнешь, или подумаешь, что просто всякое снится? Пусть тогда я увижу летней ночью сон чудесный, будто ты поешь мне тихо, как ты без меня устал. Пусть звенит, как ключик песни, и не громче, и не тише, только я тогда хотела спать всегда. Лето, видно, про нас забыло совсем где-то. Дремлет трава в хрустальной росе, а нам только холод, зимы осколок, зимы осколок. Все же, давай не будем больше тужить, может, стоит окошко в ночь отворить, и синяя птица к нам возвратится, к нам возвратится. Вдруг семицветный мост тонкой дугой прочертит небо, вспыхнет и ослепит, соединит зиму и лето. Станет тепло, лед утечет, все зацветет. Так, наконец, и к нам с тобой сказка придет. Только печально ты отводишь глаза в то, что на свете могут быть чудеса, зная лишь потери. Трудно поверить, трудно поверить. Все же давай не будем больше тужить, может, стоит про эту песню сложить. Пусть тот, кто устанет, добром нас помянет, добром нас помянет. Пусть в пасмурный день солнце блеснет над головой и туча прольется живой водой, живой водой. Песня зернышком хлеба пусть прорастет, ветер голос качнет, и он запоет. Звонко в небо рванется, и мир улыбнется, мир улыбнется. Значит, все не напрасно, значит, ясно ли, не ясно ли, жизнь жилкою бьется, не оборвется, не оборвется. Видишь, тень облаков по летней земле скользит и скачет. Ночь тени сотрет, но солнечный день их вновь обозначит. Солнце и тень, радость и боль вместе живут. Солнце и тень, радость и боль жизни зовут. Двое моих предыдущих товарищей выступали. И с большим удовольствием слушала то, что они, кроме того, так сказать, что они пели, еще и то, что они рассказывают между песнями. У обоих из них оказались богатые жизненные впечатления, какие-то, кроме того, какие-то географические, словом, интересные открытия, помимо, так сказать, того, что они умеют сочинить песню, представить ее. Слушатели, они, кроме того, умеют и что-то рассказать. Вот у меня с этим, должна вас предупредить, значительно хуже обстоит. Поэтому я паузы между песнями делаю минимальные и рассказываю тоже мало. Вот. Я выбрал самый звонкий барабан и бил в него, что было мочи. Я бил в него и плакал по годам, что прожил молча, что прожил молча. Я долго жил и ни во что не бил, но как я выжил и что я видел. И вот я барабан себе купил, немного выпил и дробно выбил. Этот симпатичный барабан, он был зеленый, такой. ярмарке открыл я балаган, не балаган, так балаганчик. Мой цирк один лишь номер предлагал, мой барабанчик, я и мой барабанчик. Ведь жизнь у нас с тобой сплошной обман, и ты обманщик, и я обманщик. Так заходи, друзья, в мой балаган, мой барабанчик, где я балаганчик. Боюсь вот только, если ураган однажды ночью сорвет мне крышу, уж слишком громко вьет мой барабан, а вдруг ураган я не услышу. Нет, друг ураган, я не услышу. Следующая песня называется «Разговор». Ах, дочка, о чем ты плачешь? За что ты платишь? Ах, дочка, я в твои годочки уже с твоим отцом стояла под венцом. Ах, мама, венца-то мало, ну, повенчалась ты с отцом, совсем юнцом, чужим птенцом. Ах, дочка, я в твои годочки уже с твоим отцом расстался под лицом. Ах, мама, расстаться мало, один подлец, другой глупец, ты не о том я, наконец. Ах, дочка, я в твои годочки хоть и не жила уже с отцом, а все ж бела была лицом. Ах, мама, лица-то мало, а что я не била лицом, так я же балую свинцом, ведь ты же знала. Ах, дочка, я в твои годочки хоть и жила почти вдовой, была румяной и живой, а ты девица не вдова, а только теплишься едва. Ах, мама, уж осталось мало, и не жена, и не вдова, и не жива, и не мертва, а то, что черное ношу, о том не спрашивай, прошу. Ах, дочка, о чем ты плачешь? За что ты платишь? Чем согрешила? Куда спешила? Себя решила? Ближних своих от лукавства избавить. Упаси тебя, Боже, лукавица мой. Упаси тебя, Боже, лукавица. Почем не измерить? Помоги тебе, Боже, лукавица моя.

тот день, что с нами был когда-то. На наших кольцах имена, от дней прошедших письмена. И если я кольцо утрачу, тех дней утратится цена. И я кольцо свое храню, а оброню себя броню. Стараюсь в нем не мыть посуду, оберегать его повсюду. Так из-за слова и числа я все обиды бы снесла. Свое кольцо от всех напастей я б защитила и спасла. Кольцо храню я с давних пор от взора воров, вздора, ссор. Но в мире нет опасней вора, чем вор по имени Раздор. Мое кольцо меня спаси, возьми меня, перенеси в тот самый миг, когда гравер в тебе свой первый штрих провел. Песня о моем сыне. Вы меня скажите, слышно хорошо, потому что у меня есть иллюзия, что хорошо слышно. Я тут... Ничего, да? Мой сын безбожно на отца похож. Он тоже светлоглаз и белокож. Я часто глядя на него не верю, что это сын мой, что ему я мать. И я боюсь, что сходство неспроста, что время все поставит на места. И женщине, как и я, черноволосой, он тоже будет что-то объяснять. Она, кивая, выслушает речь, останется в подушке контур плеч. И тоже точно так, как я когда-то, все будет вспоминать его слова. Слова ведь тоже были неспроста. Одна лишь строчка посреди листа, и мне они давным-давно забылись. Любимая, ты слишком уж смугла. А впрочем, только время им судья. Одно лишь только время, но не я. И если он ту женщину оставит, пожму плечами, дескать, ну и что ж. А женщина останется одна и назовется бывшая жена. И вот ведь штука родит мне внука, который тоже будет на него похож. Вот год назад, чуть больше, вот, когда была зима, еще недавно, я все время говорила, что вот ровно год назад я написала такие сугубо зимние песни сезонные. Зима, к сожалению, подошла к концу. Ну, поскольку она была так недавно, вот, значит, такие вот песенки. Иду по улице зимой, и непонятно мне самой, как не заносит снега, хотя погода хорошая.

Медвежонок манный из комков слепился. Он чуть-чуть не прочит, глазки из смородин, а зато напрочит, не похож уродин. А что было заметен, труд мой не напрасный, из брусники красной язычок прекрасный. Я сказал Верзиле, дяде в магазине, сколько бы медведей к вам не завозили, нет у вас такого, он же бесподобен, он еще удобен тем, что и съедобен. Дядя согласился и спросил покорно, почему твой мишка белый, а не черный, что он иностранный? А я ответил гордо, он из каши манной, и спина, и морда. Дядя был не глупый, этот и гложет. Он сказал, что взрослый так слепить не может. А почему не может, никто не угадает. Просто каждый взрослый кашу доедает. Такая вот дверь. Синие солдатики, красная картечь, идет война 12-го года. Нам наши силы надо наберечь, раз на дворе такая непогода. Мы не гуляем, дождик за окном, все ждем, что переменится погода. У нас полки и роты под огнем, у нас война 12-го года. Мой сын, похоже, полюбил войну, и что ни день у нас, то новобранец, солдатский кивер и солдатский ранец. Иных игрушек не дари ему, а горбунок несет все быстрее. А где-то зайцы скачут на пушке, дитя забыло кукол и зверей. По целым дням у нас грохочут пушки. Еще не скоро в школу он пойдет и поведет сражение на парте. Ему 4-й год, и он ведет свои полки против Анапарте. Но слава богу, драпает француз. Мы победили в синей равной схватке. Мой храбрый сын подкручивает ус. Какое счастье, все у нас в порядке. Мой храбрый сын подкручивает ус. Какое счастье, все у нас в порядке. Посвящение моей собаке. Он целует меня, обнимает, с полуслова меня понимает. Он в глаза мне глядит так тревожно, что ответить ему невозможно. Я от этого взгляда теряюсь, я сбиваюсь и я повторяюсь. Если же я замолчу понарошке, он щекою прижмется к ладошке. Провожает меня и встречает, излучает тепло, источает. Будто в чем-то дурном увлеченный, он стоит предо мною смущенный. Только с ним становлюсь настоящий, ничего от себя не таящий. Вдруг со всеми делами управлюсь и сама себе даже понравлюсь. Он положит мохнатую лапу и потушит настольную лампу, приглашая меня на прогулку, и пойдем мы с ним по переулку. Он целует меня, обнимает, с полуслова меня понимает. По ночам ему, видимо, снится, что нам с ним удалось объясниться.